Душа распустила напряженные мускулы, отогнала тревогу. Внезапно за оградой раздаются конский топот и голоса. Наше мирное веселье прерывается появлением новых лиц. К белому домику-сугробу идут от ворот спешившиеся всадник и всадница с хлыстиками в руках. Оба очень элегантны, в особенности она. В черном платье амазонки с длинным шлейфом, перекинутым через руку, в блестящем маленьком черном цилиндре на золотистых волосах. Она, к тому же, и очень красива. Он некрасив. У него сонное лицо и глаза, прижмуренные, как у кота, только что пообедавшего очень вкусной райской птицей. В незнакомых всадниках нет ничего враждебного или злого. На них приятно смотреть. Красивые, нарядные люди. Но с их приходом почему-то становится невесело, даже неуютно. Чувствуется, все мы это чувствуем, пришли чужие люди. Господин и дама тоже уселись за одним из столиков. Они пьют кумыс, перебрасываясь между собой французскими фразами. Стараюсь не слушать, чтобы не вышло, что я подслушиваю. Расшалившись в играх с нами, маленькая Хадити приковыляла и к красивой амазонке. Девочке понравились сверкающие игрушечки в ушах незнакомки, крупные, переливающиеся огнями бриллиантовые серьги. Хадити протянула ручки красавицы. Прелестный детский жест говорит: «Возьми меня на руки! Я посмотрю поближе, что там у тебя в ушах». Но красивая дама не берет ее. Она разглядывает девочку с любопытством, как диковинное насекомое. И не без брезгливости. Вдруг насекомое поползет по ее платью. Подхватив на руки маленькую Хадити, Маня относит ее к нашему столику. Прошло мгновение, не больше, но все мы сразу поднялись из-за столика. Уже поздно, скоро начнет темнеть. До дома еще далеко. К даче мы с Леней шагаем вдвоем. Маню, Катю и Варю пошел провожать до города работник Муратовых. Мы идем, неся на палке корзинку, полную лесных орехов. Идем и молчим. Все то, о чем мы в этот день, последний день каникул, последний день летней радости, старались не думать, все это снова владеет нашими мыслями. «Как ты думаешь?» – спрашиваю я. «Приговор объявят завтра?» «Неизвестно. Могут вынести и сегодня». «Нет, нет, я не хочу думать об этом. Узнаем, когда придем домой. А пока поговорим о чем-нибудь приятном, милом, хорошем. Правда, какие чудесные Фатима и Хадити?» «Да», — отвечает Леня, и голос его теплеет. Он тоже рад вспомнить о приятном. «И такие вы все, девчонки, были милые, когда играли с девочкой». «И я тоже», — искренне удивляюсь я. «Я была милая?» «Была, очень милая. Но физиономия у тебя была, скажу я тебе, глупая, как решето. От Леньки дождешься комплимента». Мы молчим до самой калитки. Уже взявшись за щеколду, Леня вдруг говорит: «Нет, сегодня, помяни мое слово, не объявят. Завтра». Однако, войдя в наш палисадник, мы сразу понимаем – случилось плохое, самое плохое. Мама, папа, дядя Мирон, дядя Николай, Иван Константинович и, конечно, дедушка сидят на садовых скамьях и стульях, очень грустные. Я смотрю на папу. Я не могу себя заставить выговорить свой вопрос. «Да», — отвечает папа так, словно бы я этот вопрос задала, и папа его услыхал. «Обвинительный! Я ж тебе говорил! горько роняет дедушка. «Я вам всем говорил, не ждите хорошего, они сволочи!»